В 1732 году Генделю пришлось во время Великого Поста исполнять оперу «Эсфирь» в концертном варианте, то есть без сценической постановки. Получилось нечто вроде оратории. Поэтому теперь Гендель сочиняет ораторию «Дебора» специально для великопостного периода, когда нельзя было давать оперные представления. Однако генделевская антреприза имела сильного соперника в лице оперной труппы, которой покровительствовал принц Уэльский. В этот период здоровье композитора ухудшилось, и в 1737 году болезнь и плачевное финансовое положение буквально добили Генделя, вдобавок покинутого соратником Хейдеггером. Теперь Гендель вынужден заключить перемирие с противниками и кредиторами, чтобы отправиться в германский курортный городок Аахен для лечения горячими ваннами. 1737 год оказался поворотным пунктом в жизни Генделя. Он вернулся с курорта бодрый, окрепший и возобновил партнерские отношения с Хейдеггером, поставив в Королевском театре несколько своих новых опер. Тем не менее, отныне Гендель полностью переключается на сочинение так называемых английских ораторий, не требовавших ни сцены, ни декораций, ни дорогостоящих итальянских певцов. Сейчас вы услышите подобную хоровую музыку под названием «И сказал Господь». Весной 1738 года композитор показал в театре «Хаймаркет» программу, которую он обобщил названием «Оратория», и эта программа принесла ему доход примерно в 1000 фунтов, что позволило заплатить все долги. Начиная с ораторий «Саул. Израиль в Египте», Гендель стал сочинять оратории с той же регулярностью, с какой ранее создавал итальянские оперы. Самая известная его оратория «Мессия» была сочинена в 1741 году, всего за 3 недели. За ней последовали такие шедевры, как «Самсон», «Иосиф и Фалтазар». Послушайте отрывок из оратории «Мессия».